Глава 25. Нана. Некоторое время мы едем в абсолютной тишине. Встречающий сидит рядом с водителем, мы с Таиром на пассажирских местах. И вот Таиру кто-то звонит. Он лениво принимает звонок. Краем уха слышу на арабском: «Все готово, господин, вас ждут». Он отвечает коротко: «Отлично». Убирает телефон и приказывает, да-да, именно приказывает водителю, полностью игнорируя скрип зубов помощника своего отца: «Сверни на Аль-Амам, потом останови, когда кончится дорога». Я навострила ушки, что еще за Аль-Амам? И почему мужчины удивляются, а тот, кто встретил нас так, и вовсе готов плеваться ядом, но вдруг говорит на чистом английском? «Мой принц, что вам делать в этих руинах? Там никого нет, кроме заброшек». И бросает косой взгляд на меня. Думает, что я могу повлиять? Задам вопросы, как бы это сделала любая другая русская девушка. А вот фигушки, я буду молчать. Хорошо знаю, в какую страну прибыла и какие нравы и традиции здесь преобладают. Пока меня прямо не спросят о чем-либо, должна молчать. Тем более принц Таир ибн Мухаммед Аль-Хамад — лицо высокопоставленное, я, увы, не принцесса. Да даже принцессам запрещено рот открывать во время мужских разговоров и тем более споров. «Я сказал, Аджан, ледяным голосом Таира можно заморозить всю пустыню, еще и на океан останется». Теперь я знаю, как зовут этого типа, который явно ограничен теплотой чувств к Таиру. «Ваш отец расстроится», — процедил он. Таир хмыкнул и невозмутимо ответил: «Он все поймет». Аджан кивает водителю, мол, делай, как говорят. Поездка длится довольно долго. Сначала я нервничала, но за разглядыванием однотипного песчаного пейзажа успокаиваюсь. Пески, пески, еще раз пески. И палящее солнце в ясном безоблачном небе. Как ни странно, но этот пейзаж действует на меня успокаивающе. Чего я, собственно, нервничаю? Как говорят мудрецы, тот, кому суждено сгореть, не утонет. И от судьбы все равно не уйти. Может, мне на роду написано оказаться в арабской стране. Может, миссия у меня такая, кто знает. И раз я не могу уже никак повлиять на положение вещей, то к чему тратить нервные клетки? Они, бедолаги, без того изрядно пострадали, а тем более в новом положении мне нервничать и вовсе нельзя. Незаметно для всех кладу ладонь на живот и чуть поглаживаю его. На моих губах появляется легкая улыбка. Когда машина плавно останавливается, понимаю, что приехали. За нами также останавливаются и другие автомобили. Кортеж, мать его. Я вижу пески, пески и одно удивительное зрелище: арабы и рядом с ними потрясающих скакунов, настоящих демонов, а не лошадей. Какие красавцы! В них невооруженным глазом видны грация и красота, необузданность и сила. Потомки великих жеребцов, дети солнца и пустыни. Шерсть блестит, сияет в золотых лучах солнца. Уж я совершенно не знаток лошадей, то с восхищением смотрю на этих красавцев, что не укрывается от Таира. Он с довольством улыбается и говорит: «Чистокровные арабские лошади в основном используются для скачек, пробегов и шоу. Это самые лучшие лошади, Нана». Я киваю, не могу взгляда оторвать от лошадей огненно-рыжего окраса. Их грива, хвост и нижние части ног почти черные. Похоже, я только что влюбилась в лошадей. Хотя ранее не замечала в себе наклонности конника. Похоже, все когда-либо случается впервые. Они бесподобны, все, что могу сейчас сказать, так как у меня нет слов, чтобы описать свое восхищение этими скакунами. Таир кивает, берет мою руку и целует внутреннюю часть ладони, заставив меня оторваться от разглядывания лошадей. Аджан бросает на принца взгляд, полный осуждения и неприязни. Вот гадкий человек. «Подожди пока здесь», — говорит мне Таир, — сам выходит из машины. Я тут же делаю лицо кирпичом и снова любуюсь коняшками. А Джан пользуется тем, что принца нет рядом. «Не думайте, милочка, что внимание принца Таира к вам продлится долго», — с иронией говорит этот нехороший человек. Много веков назад арабский народ был покорен бледной красотой славянских женщин. Но мы давно убедились, что ваша северная красота — не так уж неприступная и строга. Я медленно поворачиваю к нему лицо и смотрю на него холодным взглядом. Увы, до презрительно-повелительного ледяного взгляда Таира мне как до Арктики, даже не пешком, а ползком, да еще на спине. Он насмешливо приподнимает смоляную бровь. «Я говорю истину. Как вас там, Нана, да?» Не собираюсь ему облегчать задачу и отвечаю со всем достоинством. «Для вас, Нана Олеговна». Он хмыкает, а потом смотрит мне в глаза с неприкрытой неприязнью и произносит жестко. «Когда Таир тобой наиграется, Нана Олеговна, он вышвырнет тебя из своей жизни, и не надейся на обратный рейс. Ты окажешься в пустыне. Пустыня поглотит тебя, солнце спалит твою кожу, и ты найдешь здесь страшную смерть». Ничего удивительного и нового он мне не сообщил, я уже набоялась там, на несостоявшемся благотворительном вечере, и бояться устала. Он ведет себя так бесцеремонно, потому что считает, что я сейчас проникнусь его словами, заплачу и побегу умолять Таира отправить меня обратно. Вот же насмешил. Одаривая Джану улыбкой акулы и произношу совершенно спокойным тоном. Один бог знает, чего мне стоило удержать маску спокойствия на лице. Я всего лишь женщина и не могу противиться воле принца Таира. Как он решит, так и будет. Кажется, мужчина рассчитывал на другую реакцию и другой ответ. Может, он еще бы что сказал, но не успел. Двери с моей стороны открывает Халид, друг и помощник Таира. Подает мне руку и помогает выбраться наружу. Из прохладного салона оказаться под палящим солнцем — то еще удовольствие, но, к собственному удивлению, быстро привыкаю. Сразу начинаю разминать ноги. Долгое сидение сковало все мышцы, парализовало способность к движению. «Нана, ты поедешь со мной», — говорит подошедший ко мне Таир и ведет к лошадям. «Не расскажешь, куда мы едем?» — спрашиваю принца. Мне очень приятно быть в полном неведении, и, судя по кривому выражению лица Джана, действия Таира он не одобряет. «Аля, мам, место, занесенное песками, заброшенная деревня. По легенде, люди покинули ее из-за джиннов», — говорит Таир. Удивленно вскидываю брови и переспрашиваю джиннов, серьезно. Он улыбается, слушая мой легкий смех, и кивает со словами. «Да, есть такая версия. А на деле?» «А на деле там живет один человек, и я желаю ее поприветствовать и получить благословение». И звучат его слова серьезно, немного печально, и я не понимаю, что сейчас вопросы, и уж тем более смех неуместны. К чему расспросы, если скоро сама все увижу и узнаю? «Что ж, с тобой я куда угодно пойду», — произношу со вздохом. Таир удивляется перемене, что во мне произошла. Ну да, еще недавно я готова была сбежать от него, использовала бы любую возможность. Сейчас я, как никто другой, понимаю, что, будучи беременной, мне не дадут спокойно жить. Да даже будь я не беременной, просто как женщина Таира, я представляю лакомую добычу для его недругов, в том числе для семьи, чтобы использовать меня или шантажировать мной. Хотя, может, я не права, и Таир при втором варианте плюнул бы на меня и забыл. В любом случае, моя жизнь и судьба сменила вектор движения, и мне прямая дорога следовать исключительно за Таиром. Надеюсь, он не выкинет меня на улицу, когда я рожу ребенка. Но я уверена, еще много-много раз буду сомневаться, бояться и каждый миг думать то так, то эдак. Наверное, так и будет, пока я не обрету твердую почву под ногами, уверенность в завтрашнем дне и сильное плечо рядом. Имею в виду не просто Таира, а именно мужчину, который пойдет со мной по жизни как муж. Очень сомневаюсь, что Таир на мне женится. Между нами простирается огромная пропасть, начиная от социального статуса, финансового положения, заканчивая религией. А Джан сказал, что ты выкинешь меня, когда наскучу тебе. Решаюсь немного пожаловаться на мужчину. Пытался передать тебе образ монстра. «А ты что?» — настораживается Таир. «Сказала, что я всего лишь женщина, не могу противиться воле принца. Как ты решишь, так и будет». Кажется, я порадовала Таира своими словами. Как я себе представляла езду на лошади? Если честно, никак не представляла. Но оказаться верхом на живом существе — мало удовольствия. Хотя я понимаю, что дело в том, что я просто не умею держаться в седле и не умею ездить верхом, и так обязательно бы получила удовольствие. Я сижу впереди Таира, крепко прижата к телу мужчины, его уверенные руки дарят спокойствие и уверенность. И сердце уже не так бешено колотится, и дыхание выравнивается. Конь ступает мягко, через несколько минут переходит на небыстрый бег. Кажется, это называется бег рысцой. охрана скачет за нами, а Джан, к счастью, остался в машине. Примерно полтора часа небыстрого путешествия передо мной открывается заброшенная деревня. Она раскинута посреди пустыни, но видно, что в этих домах никто не живет. Исключение, я думаю, кочевники-бедуины, змеи и скорпионы. Вот уж с ними встречаться совсем не хочется. Интересно, кого здесь пытается отыскать Таир? Здесь ведь никого нет абсолютно. Это место когда-то было домом для людей племени Алькут, одного из коренных народов в окрестностях Алямам, вдруг произносит Таир. Здесь кто-то остался, делаю попытку прояснить тайну. Скоро увидишь, говорит мужчина, слышу в его голосе надежду и улыбку. Мы медленно пробираемся через песок к самим домам. Кони бредут по заброшенной улице, и Таир останавливается у крайнего дома. Он ловко спешивается, затем спускает и меня, крепко держит за руку и произносит. «Идем, Нана, кое с кем тебя познакомлю». Я удивлена, на языке крутится 1001 вопрос, но я молчу и просто следую за мужчиной. Надеюсь, он не собирается прикопать меня в одну из этих заброшек. От этой мысли меня передергивает, и я сама на себя шиплю, что вообще посмела подобное подумать. Осторожно ступая, входим в дом. Здесь почти каждая комната засыпана песком до самого потолка. Но Таир уверенно пробирается и ведет меня за собой. И вот мы уже в комнате, которая когда-то давно служила то ли кабинетом, то ли библиотекой. Здесь намного меньше песка, чем в других помещениях. Таир подходит к старому, почти уже разрушенному, покосившемуся письменному столу, и мужчине удается меня удивлять снова и снова. Принц просто сдвигает со стола столешницу вбок, и моему взору открывается самый настоящий тайный проход. Ого, выдыхаю изумленно. Именно, хмыкает мужчина и первым забирается внутрь, подает мне руку и помогает переступить через высокие борта стола. Когда мы оказываемся внутри, Таир закрывает за нами проход, на стенах тут же загораются светодиодные светильники. Мы спускаемся по покосившейся лестнице, и я рада, что идти оказалось недолго. Потом мы идем по забетонированному, освещенному светодиодами туннелю, и вскоре оказываемся перед дверью, которую, наверное, ставили на случай, если сюда придут с оружием, причем не простым, а как минимум атомным. Убежище. Отец построил, комментирует Таир, и набирает на сенсорной панели длинный код. Раздается щелчок, и тяжелая дверь открывается. А внутри? Внутри нас встречает женщина, точнее старуха. На вид ей лет так 1000, если не больше. Лицо, как распаханное поле, все в глубоких морщинах. Женщина очень худая, с ног до головы замотана в черные лохмотья. Они висят на ней, как на тонкой веточке. Лицо у нее открыто, глаза давно утратили свой цвет. Теперь это блеклые, подернутые пеленой слепоты глаза старухи. Губы давно превратились в сплошную нить, нос с горбинкой и острый. Настоящая ведьма, пугающая старуха. Она согнута в три погибели, передвигается при помощи трости, но в свободной руке уверенно держит небольшой, но все же пистолет. И он нацелен на Таира. «Вазира, ты говорила, что в следующий раз точно почувствуешь меня, но снова на меня направила дуло», — с легкой иронией говорит Таир. Она вздрагивает. Рука со скрюченными пальцами опускается, она неуверенным скрипучим голосом говорит. «Таир?» Голос скрипучий, шипящий, у нее давно нет зубов, осталось 2 или 3. «Я, Вазира», — говорит он, делает шаг и обнимает страшную старуху. А женщина вдруг преображается. Лицо ее смягчается, глаза наполняются слезами. Таир забирает у нее оружие и мягким голосом произносит. «Я не один пришел, со мной моя Хабибти». Не понимаю последнего слова, не могу вспомнить, что оно значит. Но зато старуха повторяет «Хабибти» и устремляет на меня взгляд своих слепых глаз. «Плохо вижу, но даже моему туману не скрыть ее красоту», как скрипучая дверь, говорит старуха. Эр ведет старуху вглубь и кивает мне, чтобы я шла следом. Я в полном ступоре, ничего не понимаю, но следую за ними. Осматриваюсь и качаю головой самое настоящее убежище. Маленькое, неуютное, серое и безликое, но определенно надежное. Таир помогает старухе опуститься в кресло. Сам садится на стул и такой же придвигает для меня. Опускаюсь на стул, и тогда он говорит. «Нана, это Вазира. Только она всегда рада меня видеть». Искренне и безответно любит, как сына. Она была предана моей матери, она предана мне и отцу. Она защищала мою мать с самого первого дня, когда отец привез ее на эту землю. В озера много раз и меня спасала от смерти, и я перед ней в неоплатном долгу. Женщина каркающе смеется и хлопает мужчину по спине. «Твой отец слаб», — тяжело говорит она. Видно, что каждое слово ей дается с трудом. Его рука давно не так крепка, как раньше. Перемены грядут. Зря привез сюда девочку, сожрут ее. А я уж и стара, глаза не видит. Руки не слушаются. Сама скоро покину мир. Возирает Нана, словно не услышав ее слов, представляет меня Таир и добавляет. Она ждет ребенка моего. Старуха длинная тяжело вздыхает, потом говорит. За благословением пришел. За ним. Она долго молчит, закрыв глаза, потом медленно открывает их и глядит на меня. Долго смотрит, отчего я начинаю ерзать и чувствовать себя еще более неуместно и неуютно. «Она твоя, Хабибти, а ты ее, Хабиби, чувствую», — говорит она. А потом сжимает руку Таира и произносит как-то слишком уж тяжко. «Благословляю тебя, сынок, от имени твоей прекрасной, но покойной матери и от себя. Пусть твой путь не обогреется кровью братьев, пусть твой сын будет достойным человеком, а девушку береги, она твоя Сафана, сынок». Это слово я знаю, Сафана с арабского «жемчужина». «Иди и сделай, что задумал, Аллах всегда с тобой, сынок», — добавляет Вазира. Таир целует ее руку и тихо благодарит.